Я тогда вызвал свой автомобиль на автопилоте и хотел развести девушек по домам, но они категорически отказывались оставлять меня наедине с одной из них. В общем, пока мы ехали к Эмме, они вырубились к моему счастью. Я сначала сбагрил Эмму в ее кровать, раздев полностью и укрыв, после вез Бетти. Когда я отнес ее квартиру, я положил ее на раскладную кровать, но не стал ее раздевать, все-таки мы не в таких отношениях, и только я хотел уходить, как она неожиданно превратилась в красную женщину Халка и схватила меня в объятия и прижала к себе. «Бля, Бетти!» — крикнул я, вытащив свое лицо из ее сисек, но она меня не слышала. «Бетти!» — крикнул я сильней, но все было впустую. «Вот же ж пьянь!» — сказал я и пытался выбраться из ее объятий, но она держала меня слишком крепко и, если я вырывался, сжимала меня сильней. «Вот ведь самка удава!» Взвыл я и понял, что теперь я тут до утра. HTTPS. Максим Медровик. На Бусти вы сможете читать больше. Глава 14. На следующее утро я был в плохом настроении. Вы спросите, почему? Ведь меня обжимает такая горячая женщина, а я лицом могу тереться об эти буфера сколько хочу. А все дело в том, что это чудо-вичудо храпит как паровоз. Я и заснул только под утро. Мвах, а-а-а. Декстер, что ты делаешь в моей квартире? Спрашивала она, наконец проснувшись. Я с шоком посмотрел сначала на нее, а потом на руки, что сжимали меня, потом снова на нее, но уже со взглядом, который прям кричал: «Нет, ну ты серьезно». «А, ну, извини, Декстер, я немного перебрала вчера», говорила она, еще находясь в своей форме женщины Халка, и даже несмотря на то, что ее кожа красная, я увидел, как она еще сильнее покраснела, только это уже от смущения. «Я рад, что ты это понимаешь, но ты бы не могла наконец отпустить меня», спрашивал я молящим взглядом. «А, да, конечно», сказала она, сразу разжав свои объятия. «Свобода, а-а-а, хрусь», крикнул я, но не успев насладиться этим мигом, моя спина так хрустнула, что я упал на пол. «Декстер, ты как?» Заволновавшись, подбежала ко мне Бетти. «Стой!» Жестом показал я ей, и она остановилась. Я кое-как сам поднялся и начал делать разминку, после которой мои кости так хрустели, что, если бы кто-то еще услышал это за стеной, подумали, что там кого-то ломают. «Вот так лучше», сказал я, больше не чувствуя боли. «А теперь слушай сюда, настроение у меня просто паршивое и первое. Где у тебя туалет?» Спросил я у Бетти, держась за промежность. Она указала мне на дверь, и я мигом влетел в нее, закрываясь на щеколду, и высвободил водопад, что я так отчаянно сдерживал ночью. Закончив свои дела, я вышел из туалета. «Теперь второе, ты просто нереально громко храпишь», говорил я, указывая на нее пальцем. «Неправда», оправдывалась она. «Я лишь показал на свои круги под глазами. Ну, может быть, но не громко», продолжала отговариваться она. «И в-третьих, сейчас ты делаешь просто охерительно вкусный завтрак, чтобы он перекрыл все те мучения, что я испытал ночью», — говорил я, указывая на кухню. «Между прочим, ты радоваться должен. Не каждая красотка будет всю ночь прижимать парня к своей немаленькой груди», — говорила она, показывая на мои слюни у нее на груди, и встала с раскладной кровати и направилась на кухню. «Дорогая моя, эти слюни — плод моего ночного сражения с мочевым пузырем, и поверь, если бы не эти слюни, то мокро было бы в другом месте», — говорил я. «Так на завтрак, значит, каша с молоком», — говорила Бетти, заглядывая в холодильник. «Какая нафиг каша с молоком? Значит так, вот тебе карточка, сходи в магазин и купи мясо с яйцами и сока», — говорил я, кидая Бетти кредитную карточку. «А между прочим, каша полезна для здоровья», — говорила Бетти, нехотя идти в магазин. «Бетти, уволю», — говорил я спокойным голосом. «Все, больше ничего не надо», спрашивала она, уже направляясь к шкафу, чтобы переодеться. «Нет», — ответил я и лег на кровать. Бетти, уже приняв свою человеческую форму, начала переодеваться, подглядывать за ней не было ни желания, ни сил. После того, как она пришла с магазина, закупившись всем необходимым, она начала готовить завтрак, от запаха которого у меня уже текли слюни, и когда все было готово, мы сели кушать. «Ну как?» — спрашивала она, нервничая. «Все вкусно», — хвалил я ее готовку. «Значит, я прощена?» — спрашивала она, выдохнув и с улыбкой смотрела на меня. «Ну, скажем, что за то, что я терпел всю ночь, не имея возможности пойти в туалет, ты отработала, но из-за того, что я почти не спал, придется отрабатывать», — говорил я, ухмыляясь. «Ну, Декс», — с возражением говорила она. «Для вас, товарищ директор или начальник», — говорил я, поправляя невидимый галстук. Надула она свои щечки, как ребенок. «Ну и что я должна сделать, чтобы вы, товарищ директор, меня простили?» — спросила она. «Дать полопать свою грудь», — решил пошутить я. «Декстер». С осуждением смотрела она на меня. «Слушай, я и так всю ночь был зажат лицом в твою грудь, поэтому один фиг уже все там видел», — говорил я. «Конечно же не прям все, маечка мешала», — думал я про себя. «Ну, ладно, только немного». Неожиданно она согласилась в тот момент, когда я хотел сказать, что это шутка. «Ну, она же сама согласилась», — думал я про себя. И только она начала задирать футболку. «Слушай, а ты не могла дать мне потрогать себя в форме женщины Халка?» — спросил я ее. «А, ну да», — сказала она, удивившись моей просьбе, но после посмотрела на меня очень теплым взглядом и стала превращаться. И уже передо мной с голой грудью сидела красная женщина Халк. Я подошел поближе и начал мять эти невероятно большие груди, и это было офигенно. «Ах, ах», — начала она постановать. «Так все, хватит». Тут неожиданно она встала и закрыла руками свою грудь и снова пошла в отдельную комнату. «А снизу протечка-то есть», — думал я, смотря ее вслед, и увидел на ее штанах следы возбуждения. «Так теперь ты доволен, чемпион?» — спрашивала она уже в человеческой форме, выходя из комнаты. «Как кот», — ответил я с улыбкой. «Хорошо, чем займешься?» — спрашивала она, поставив чайник, чтобы заварить чай. «Думаю съездить в компанию и посмотреть, что там и к чему, да и уже надо бы начать делать те костюмы и разрабатывать новые проекты», — говорил я. «Ну тогда я могу поехать с тобой и провести экскурсию», — говорила она, наливая мне чай. «После того, как мы попили чай, я привел себя в порядок, и мы поехали в мою компанию, на моей машине с автопилотом. В общем, добрались мы быстро и вошли внутрь. Бетти взяла меня в оборот и начала показывать и рассказывать о отделах, что были, начиная с первого этажа и заканчивая самым верхним. А после она сказала, что самое интересное ждет меня под зданием. Мы зашли в лифт, и Бетти нажала кнопку, не связанную с этажами, и из стены лифта появилось устройство для сканирования отпечатков пальцем, и она прислонила палец, и после механический голос оповестил нас, что доступ открыт, и лифт стал спускаться. После того, как двери лифта открылись, мне предстал большой коридор, и пройдя к механической двери, что была в конце нее, мы остановились, и из стен вышли датчики, которые стали нас сканировать, а после двери перед нами открылась, и мы вошли внутрь. Когда я вошел, то увидел нечто. Это подземная станция, на которой будут создаваться мои проекты. Бетти начала водить меня по отделам, которые занимаются своими делами, но я заметил, что многие работают над чем-то, и спросил Бетти, над чем. Она ответила, что это специальная выходка Пеппер, мол, чтобы местные тоже что-то создавали и давали мне на рассмотрение. И если я это одобрю, то компания будет создавать еще и это, а сотруднику будет нехилый такой бонус. Сказала, что гениев не всегда преследует вдохновение, а так у меня что-то да будет, да и сотрудникам хороший стимул, чтобы работали на отлично. Так вот, что имела в виду Пеппер, когда говорила, что у меня будет много бумажной работы, — думал я, вспоминая ее слова. Ну и разумеется, мои разработки всегда на первом месте. После этого она завела меня в еще один коридор, который вел к более жесткой двери, и она сказала мне встать одному перед дверью, что я и сделал. Меня просканировали, и дверь открылась, давая мне доступ к большой комнате, утыканной приборами и датчиками. Бетти сказала, что это мой кабинет для проектов. Есть также и кабинет для всяких приемов и других делах компании, он на самом верхнем этаже здания. Поблагодарив Бетти, я сказал, что она может идти домой, если, конечно, у нее не рабочий день. На что она показала мне свой язык и сказала, что у нее выходной, и ушла. И мне начала звонить Эмма. «Ты где?» — резко спросила она. «На работе», — отвечал я, осматривая мое рабочее место. «Ты меня отвез домой?» — спросила она. «Да», — отвечал я. «Почему не остался?» — спрашивала она с осуждением в голосе. «Потому что ты и Бетти ужрались в хлам и заснули у меня в машине, пришлось отвозить вас по домам», — говорил я, подходя к компьютеру и смотрел, что в нем есть. «Ты был с ней наедине?» — крикнула она. «Да был, но ничего такого, просто отвез домой», — говорил я. «И тоже раздел», — продолжала раздражать меня Эмма. «Нет, просто положил на кровать и ушел домой», — соврал я. «Ладно, а почему она иногда зовет тебя чемпионом?» — спросила она. «А это просто, Когда я был маленьким, она была моим репетитором, вот и дала мне такое прозвище», — говорил я, садясь в кресло и предаваться воспоминаниям. «Хэмэм, можешь приехать ко мне?» — спросила она. «Нет», — отвечал я. «Тогда я приеду к тебе», — говорила она. «Тоже нет», — говорил я. «Почему?» — спрашивала она в негодовании. «Потому что я буду занят созданием новых проектов», — отвечал я. «Ну и что? Я не буду тебе мешать, да и к тому же я твой деловой партнер, поэтому я должна знать о твоих проектах», — говорила она. «Даже если бы ты не мешала мне, чему я сомневаюсь, то тебе все равно нельзя было видеть подробности моих проектов», — говорил я. «А если за миньет?» — предложила она. Задумался я на секунду. «Все равно нет», — отвечал я. «Если я попрошу, мама мне и так его сделает», — думал я про себя. «Тыска», — услышал я, как она цыкнула в трубку. «Ну а вечером ты сможешь прийти?» — спрашивала она. «Если не сильно устану, то загляну», — говорил я. «Вот что ты со мной делаешь. Между прочим, полгорода пытаются за мной ухаживать, шлют дорогие подарки, зовут в дорогие рестораны, да за только одну возможность побыть со мной они готовы тратить миллионы. А ты?» — говорила она. «А я сказал, что если не сильно устану, загляну», — спокойно сказал я. «Буду ждать», — после некоторого молчания ответила она и повесила трубку. «Я же», — присел поудобнее, похрустев пальцами, начал чертить будущие проекты, которые будет продавать моя компания. ПАВ. После того, как Эмма положила трубку, она со вздохом смотрела на свое новое эротическое белье, которое она купила, чтобы повеселиться с Декстером. «Не умер, если бы бросил свои проекты и приехал ко мне», — говорила она, лежа на кровати в своей спальне. И начала вспоминать, с чего она вообще заинтересовалась таким парнем, который ее игнорирует. Познакомились они во время нападения пришельцев, и он показался ей забавным, не пытался флиртовать или показывать, насколько он крут, хотя он выглядел таким крутым, кхкхкм. В общем, он понравился ей, и она это начала ему показывать, но он ее уже тогда игнорировал. Да и еще эта стерва Шельма. Надо было дать ей ник шлюха. Все время липла к Декстеру. И тогда Эмма решилась дать ему свой личный телефон, но даже тогда он использовал ее только чтобы проверить, работает ли его устройство, что не дает телепатам залезть ему в голову. Тогда Эмма уже не выдержала и под предлогом завела его к себе домой и там, выпив еще вина, сняла большую часть одежды и соблазнила его. Однако в голове крутилось, что ему всего 16. Зачем она вообще так старается? Но когда она ощупала его прибор, эти мысли улетучились, а вместо их были что-то вроде «А насколько мне будет приятно, если он его в меня засунет?» А дальше было полное безумие, в котором она просила его делать это сильнее. А когда он ушел, она постоянно вспоминала о нем, и в голову уже лезли мысли о том, что он любит, что нет. Какое его любимое занятие? Она хотела узнать его. И эти мысли смущали ее, поэтому она переводила все в секс. Пока Эмма была погружена в свои мысли, тут в спальне зазвонил коммуникатор. Она счастливая кинулась посмотреть, думая, что Декстер передумал и сейчас звонит, чтобы сообщить, что едет к ней, но она лишь разочарованно посмотрела, кто ей звонит, и ответила на звонок, но выключила камеру. «Добрый день, мисс Фрост», — говорил какой-то мужик довольно красивой внешности, улыбаясь. «Добрый, мистер Балов, зачем вы звоните?» — спрашивала она. «Я звоню за тем, чтобы пригласить вас в тот ресторан, о котором вы мне рассказывали», — говорил он. «Простите, но я сегодня занята», — говорила Эмма. «Но вы же 3 дня назад сказали, что сегодня вечером абсолютно свободны», — говорил он. «Я плохо себя чувствую», — в раздражении говорила Эмма. «Ясно, жаль, а почему у вашего коммуникатора камера выключена?» — спросил он. «Потому что я в одном нижнем белье», — отвечала Эмма, ухмыляясь. «Кхм. Мисс Фрост, я понимаю, что вам плохо, наверное, поэтому вы сейчас так одеты, но не могли бы вы показать мне то, что сейчас на вас, чтобы хоть как-то уменьшить мою боль от того, что я с вами сегодня не поужинаю?» — спрашивал он. «А если бы на твоем месте был бы Декстер, то он, наверное, сказал бы, как-то так», — думала Эмма про себя. Хи-хи-хи, и от этих мыслей ей стало смешно, и она захихикала. «Мисс Фрост», — спросил Балов. «Прощайте, мистер Балов», сказала Эмма, выключая коммуникатор. «Только попробуй сегодня не прийти», — говорила Эмма, протягивая свою руку к своей киске и начиная мастурбировать. «Ах, ммм, а-а-а, Декстер, сильней», — начала она стонать и фантазировать о Декстере. ПАВ. Тем временем в космосе было маленькое планетарное тело. Это был Асгард, служащий домом для асгардцев, расы, известной на Земле как божества скандинавской мифологии, таких как Тор и их правитель Один. Размер его, приблизительно, равен небольшому государству. Он не сферический, как Земля, не вращается вокруг своей оси и не крутится вокруг звезды. Асгард – дискообразная, астероидно-подобная масса с плоской поверхностью, на которой есть гравитационное притяжение, похожее на земное, которое удерживает жителей и города от того, чтобы они не улетели в пустоту. Материя Асгарда также плотнее и прочнее материи Земли. Неизвестная сила удерживает поверхность Асгарда от эрозии, а также от дрейфа воды в космос. И в сам центре сиял золотой дворец, и внутри его на троне восседал его царь Один, а ниже его троны были аристократы и придворные, что что-то обсуждали с царем. И после того, как Один закончил что-то с ними обсуждать, он встал со своего трона и направился в сокровищницу, и в какой-то момент остановился и стукнул своим копьем об землю, и перед ним раскрылось темное пространство, в которое он вошел. Вышел он, в пространстве которое окружала тьма, и лишь пройдя несколько шагов было видно зеленый кристалл, в котором была заключена какая-то женщина. Это была Хила, дочь Одина. «Хила», — произнес ее имя Один. «Зачем ты явился?» — спросила она. «Я надеюсь, ты наконец оставила свою жажду мести», — говорил он с надеждой, смотря на свою дочь. «Оставила?» — со странным смешком спросила она. «Когда ты завоевывал мир за мирами, я была рядом с тобой и помогала тебе, потом ты решил, что довольно крови и запер меня здесь, испугавшись моей силы. Я проклинала тебя и желала смерти. Мне было одиноко и больно, и в этой кромешной тьме, сама того не понимая, я смогла породить свое дитя. Он был моим светом в этой тьме, я хотела прикоснуться к нему, но не могла», — говорила она. «Он стал тем, ради чего я могла существовать. Он был тем, из-за чего я могла отказаться от Асгарда, но затем ты явился сюда и забрал его у меня. Запечатал его силы, отчего я не могу его ощущать. Ты забрал все у меня и надеешься, что я это просто так оставлю», — кричала она с гневом и слезами, смотря на Одина. «Хила, он был создан неестественным путем, такого не должно быть», — говорил Один. «Мне все равно, он мой сын. Я хотела его ощущать в своих объятиях, целовать его, петь ему колыбели. Но даже это ты отнял у меня. Знай же, когда я выберусь отсюда, я найду его. И вместе с ним мы зальем кровью асгарцев твой дворец», — кричала Хила. «Я всего лишь хотела быть со своим сыном. Разве это так много? Но даже эту возможность ты отнял у меня, и ты еще спрашиваешь, хочу ли я мести», — говорила она уже с кровавыми слезами. «Я уверяю тебя, если с моим сыном что-то случится, я убью Тора и Локи прямо на твоих глазах», — кричала она в отчаянии. Один лишь вздохнул и покинул темное пространство, слыша за спиной проклятие Хилы. После того, как он выбрался из темницы Хилы, он посмотрел на пространственный шар, который показывал сына Хилы, и, убедившись, что он живет спокойной жизнью смертных, прикрыл шар и ушел по своим делам. HTTPS Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше. Глава 15. Вскоре Один оказался в своей комнате, где на кровати сидела его жена Фридга и что-то читала. Он же шел дальше и выглянул на балкон и смотрел вниз на Асгард. «Ты ходил к Хиле?» — спросила Фрига, подходя к Одину. «Скажи, неужели я ошибся?» — спросил он. «Как твоя царица, отвечу, что нет, но как твоя жена и ее мать, я скажу, что да», — говорила она. «А что мне оставалось?» — спросил он. «Ты мог бы оставить ее ребенка с нами и воспитать его как своего внука, а после давать возможность видеться им друг с другом», — говорила Фридга. «После стольких миллиардов жизней, что Хила отняла по моему приказу, во тьме, куда я ее запер вне времени и пространства, она смогла породить жизнь, но он лишь ее часть, а не полноценный асгардец», — говорил Один. «Он думает, желает, неужели у него нет своей личности, и он всего лишь часть твоей дочери?» — спрашивала его Фридга, улыбнувшись. Один лишь промолчал. Возможно, этот ребенок мог изменить Хилу, вернее, не так, он уже изменил ее, одно только его появление заставило Хилу забыть о Асгарде, и теперь больше всего она хочет воссоединиться с ним. «Может, тебе просто надо позволить им это?» — говорила она, обнимая Одина. «А что, если, когда они встретятся, Хила просто использует его для того, чтобы освободиться?» — спрашивал он, обнимая свою жену в ответ. «Этого не будет», — уверенно говорила Фридга. «Хорошо, я очень виноват перед Хилой, ведь это из-за меня она стала такой, и я хочу наладить с ней отношения, но из-за моего страха я действую слишком поспешно. Ха, я подумаю над тем, чтобы позволить им встретиться, говорил один. Вот же старый упрямец, говорила Фригга, ударив его в грудь. Хе-хе, ты просто очень хочешь увидеть того мальчика, посмеиваясь, говорил один. Конечно, он мой единственный внук, а я из-за кое-кого даже на руках его не держала, говорила Фригга, начиная уходить. Один еще стоял на балконе с улыбкой, смотря на свою жену, а потом снова перевел свой взгляд на Асгард и думал о Хиле и ее чаде. «Значит, дедушка, да», — сказал он вслух, и его взгляд немного потеплел. «Пав». В это время в космосе на большом космическом корабле собрались несколько разных рас для заключения военного союза в связи с угрозой в виде Дарксайда. «Мы могли бы закончить с этим побыстрее», — вдруг сказала Терраксия, пока все вели активное обсуждение. «Адмирал Терраксия, если бы вы не покинули собрание так неожиданно, то, возможно, мы бы уже давно закончили», — говорил в раздражении Турианец. «Верно, верно, из-за того, что ваш сын не ответил на звонок, вы сорвались с места и ушли. Как ваше начальство вообще поставило вас на такую высокую должность?» — говорил Соларианец. «Слышь, червь, для меня нет ничего дороже моего сына, если тебе что-то не нравится, можешь катиться отсюда», — спокойно говорила Терраксия, направляя свой взгляд на Соларианца. Соларианец же, увидев взгляд Терраксии, резко замолчал и начал сильно потеть. «Господа, прошу, успокойтесь и давайте обсудим самую важную часть», — говорила Азари, пытаясь смягчить накаляющуюся атмосферу. «Сейчас не время пререкаться друг с другом, Дарксайд вот над чем сейчас лучше думать. Он уже захватил немало планет и поработил много раз. Если мы будем действовать врознь, то разделим участь остальных именно потому, что мы этого не хотим, вы все здесь», — говорила она. «К тому же пока только Земле удалось отбить атаку Дарксайда», — говорила Азари. На что Терраксия с ухмылкой посмотрела на Соларианца, а тот просто отвернулся. «Вам ведь известно, почему Дарксайд порабощает народы?» — вдруг спросила Терраксия. «Это из-за Роя. Дарксайд просто поехавший психопат. Рой — это всего лишь легенда, их не существует», — говорил Турианец. «А что насчет этого?» Сказала Терраксия, показав прибор, что дал ей Дарксайд, и активировав его, там возникли координаты. «Хм, это якобы планета, на которой есть признаки существования Роя?» Спросила Азари. «Да», кивнула Терраксия. «Хм, наш отряд уже бывал на этой планете, это всего лишь пустырь, где кроме камней и песка ничего нет. Дарксайд просто пудрит вам мозги», говорил Соларианец. «В общем, ознакомитесь с договором и если ни у кого нет возражений, давайте подпишем его, в следующий раз, если Дарксайд решит напасть на одну из рас, подписавших договор, все остальные должны прийти на помощь». Терраксия же забрала прибор с координатами, но не стала ни его уничтожать, ни выкидывать, а просто положила себе в карман. После все ознакомились с договором и, подписав его, стали расходиться. «Пав. Я спал тихо и спокойно на своей кровати, как неожиданно почувствовал приятные ощущения у себя на члене. Что, за, ну мам», — сказал я, подняв одеяло и увидев под ним мою маму, интенсивно сосущую мой член. «Доброе утро, дорогой», — сказала она, оторвавшись от моего прибора. «Мам, мне, конечно, приятно так пробуждаться, но сестренки дома», — предупреждал я ее. «Тогда нам надо закончить побыстрее», сказала она и заглотила мой член, начала сильнее его сосать. Ох, черт, не смог я долго сдерживаться, и когда я уже кончал, он заглотила мой член до основания, и все мое семя попало ей в горло. «Ммм, спасибо за вкусный завтрак, дорогой, а теперь спускайся вниз и завтракай, ведь у тебя сегодня важное событие», сказала она, начав вставать с кровати. «Ха, ха, хорошо», сказал я и начал постепенно вставать. С тех пор, как у нас с мамой сложились такие отношения, прошел месяц. Земля заключила военный союз с несколькими расами, чтобы защититься от Дарксайда, и после этого мама вернулась на Землю и стала чаще бывать дома. И разумеется, из-за этого мы часто занимались сексом, а утро у меня начиналось с ее божественного миньета, но естественно она сдерживала свои желания, когда сестрички были дома. А по поводу, почему сегодняшний день особенный, это из-за того, что наконец сегодня состоится презентация моих проектов и их возможностях, которые я создал. Диксии. Только я начал спускаться на кухне, как в коридоре меня подкараулила Гамора и схватила в объятия. Блин, Гамора, я уже не маленький, Хари, меня так хватать. Жаловался я, находясь лицом в ее груди. Ну-ну, Дикси, не бурчи, чмок, сказала она, поцеловав меня в щеку. Гамора, хватит доставать Декстера. «У него сегодня важный день», — говорила подбежавшая к нам Небула, — «так я и не достаю его, а подбадриваю». Улыбаясь, зашла она мне за спину и обняла так, что моя шея утонула в ее грудях. «Так все», — сказал я, освободившись от ее объятий. «У, Дикси больше не любит свою сестренку», — говорила она, делая глазки кота из Шрека. «Да ты!» — пытался я сопротивляться ее взгляду, но она лишь еще жалостней посмотрела на меня. «Нет, люблю», — сказал я тоном проигравшего и пошел в ее объятия, зарывшись лицом в ее грудь. «Хе-хе-хе, мой младший братик любит меня», — хихикала она. «Дикси, а меня?» — уже строила глазки Небула. «Они используют мое оружие против меня», — думал я, уже направляясь в объятия Небулы. «Так, девочки, хватит задерживать Декстера, он так может и опоздать», — послышался крик мамы. В итоге девочки засмеялись и одновременно обняли меня и поцеловали, и мы наконец спустились на кухню, где я приступил к завтраку. После этого я оделся в деловой костюм, и девочки тоже оделись в красивые одежды, но мама была в своей форме адмирала, ведь на этой презентации она будет не только как моя мама, но и как покупатель техники для флота. Также с нами поехали ЗОП и остальные мои телохранители. И мы поехали к специально выделенную нам зданию с большим залом, который нам подготовил Тони. Подъехав к нужному месту, я уже видел кучу репортеров, которые начали окружать нашу машину. Начав выходить каждый, репортер начал задавать кучу вопросов, но Кул лишь слегка рыкнул, и все уступили нам дорогу. Вскоре меня встретила Бетти и повела за собой, а мама с сестренками пошли в зал. И мы с Бетти оказались за кулисами, и мне дали список самых важных гостей, которые посетили эту презентацию, и я был в шоке, увидев несколько знакомых имен. Лекс Лютер, хозяин корпорации LexCorp, Брюс Уэйн, наследник компании Уэйн Энтерпрайзис. А эти перцы что тут делают? Думал я, смотря на список. Позже я посмотрел на камеры, что выходили в зал, и увидел, что-то не вместе с Пиппер тоже были здесь, и даже Дженнифер заглянула. Эмма тоже присутствовала и уже общалась с моей мамой. Она что, хочет покончить с собой? Так, Декс, не накручивай себя, мама точно не будет прилюдно убивать Эмму, иначе мир ее праху. Ну что, чемпион, ты готов задать жару? Спросила меня Бетти, положив руку на плечо. Слушай, Бетти, может, ты презентуешь нашу продукцию? Смотрел я на нее жалобно. Что это с тобой? Как драться с иноземными захватчиками, ты первый, а выступить с презентацией так ножки дрожат, ха-ха-ха, не знала, что у тебя боязнь сцены, говорила она, посмеиваясь. Ну, нервничаю я, говорил я. Все будет хорошо, чемпион, чмок, сказала Бетти, поцеловав меня в щеку. Пусть это придаст тебе храбрости, говорила она, улыбаясь. А теперь я приглашаю на сцену директора компании Dex Corporate, а также создателя техники, что вы сегодня увидите, Декстера. Начал представлять меня мужчина на сцене. Ну, ни пуха ни пера, говорила Бетти, подталкивая меня на выход к сцене. К черту, сказал я, выходя на сцену под аплодисменты. Приветную всех собравшихся, скажу сразу, что нервничаю, поэтому не закидывайте помидорами сразу, решил пошутить я для начала. Ха-ха-ха. Многие посмеялись. «Итак, сегодня я хочу представить вам механические костюмы для полиции и военных», — сказал я, и после моих слов несколько панелей на сцене открылись, и из них вышло на подъемники, появились два человека в моих костюмах. «В данные модели встроены мышцы со скелетом моего производства», — говорил я, а передо мной возникла голограмма строения мышц и костей в костюме. Как вы видите, благодаря подобной технологии костюм делает своего носителя сильнее и быстрее, хоть до Флэша ему далеко, но спортивный автомобиль обогнать может, с женщиной Халком его тоже не сравнить, но на поднятие легкого автомобиля его должно хватить, говорил я. Также в обоих моделях присутствуют защитные поля, говорил я, а люди, что были в костюмах, продемонстрировали их, выдерживая попаданием лазерной винтовки и плазменной базуки, но понятное дело, от снаряда механического танка это вас не спасет, говорил я, и открылись еще две панели, из которых вылезли оружие, о которых я говорил, и выстрелили в костюмы, но защитные поля выдержали. А можно задать вопрос? Спросил кто-то из зала. Да, согласился я. Разве не получается, что ваши костюмы практически неуязвимы? Спросил он. Нет, это не так. Во-первых, защитные поля не вечны, ведь на все ваши действия тратится энергия костюма, поэтому в костюм встроен специальный предохранитель, чтобы вы не потратили всю энергию на зашитые поля, говорил я. К примеру, Вы ведете бой и идете под перекрестным огнем, и весь урон принимает защитное поле. Если бы не было этого предохранителя, то вся энергия ушла бы только на вашу защиту, и в конечном итоге костюм лишился бы энергии, едва вы бы успели подойти к противнику, объяснял я. Поэтому после определенного процента урона защитное поле пропадает, чтобы немного остыть, если говорить простым языком. Также вы не можете быстро бегать все время на сверхбыстрой скорости, как и, допустим, разбивать скалы руками все время. На все это тратится энергия, поэтому предохранитель служит еще как ваш ангел-хранитель, который не позволяет вам потратить всю энергию на определенное действие, говорил я. Далее люди в костюмах начали показывать все его прелести, спаррингуясь между собой. Как вы видите, преимущество находится у военного костюма, поскольку тот нужен для военных целей, а для полиции упрощенный вариант. Мы же не хотим, чтобы полиция случайно убила задержанного, говорил я. После того, как люди в моих костюмах закончили драться, все начали аплодировать моим творениям. Теперь я хочу представить вам усиленные костюмы для более, скажем так, серьезных целей, сказал я. И после моих слов на сцене снова открылись панели, но уже побольше, и из них вышли три механических костюма. Эти боевые костюмы тяжелого типа, два военные модели и один для полиции. В основном они нужны для ведения наземного боя, но прототип военного типа может также выступать в роли зенитки, говорил я, указывая на них. А чем отличаются две модели военного типа? Спрашивал кто-то из зала. Хороший вопрос. Второй тип отличается от первого тем, что он является наиболее ловким и подвижным, но его броня не такая крепкая, как у первого, говорил я, подходя к красно-черному костюму. А первый тип, можно сказать, выступает как танк, то есть его броня особо крепкая, а сам он может разорвать технику противника руками. Встроенные пушки на руках с легкостью могут пробить даже звездолет, говорил я, подходя к коричневому костюму. После того, как я все объяснил, люди, что были в моих костюмах, подошли к моделям тяжелого типа и погрузились в них и начали спарринг уже в тяжелых моделях. Пока те дрались, я смотрел на реакцию предполагаемых покупателей и был доволен. Многие уже хотели купить несколько экземпляров, да и Лютера я увидел заинтересованность во взгляде. После, когда они закончили, я сказал, что это все, что на данный момент может продать компания. Мне поаплодировали, я начал уходить за кулисы. «Ты молодец, чемпион!» — крикнула Бетти, обнимая меня. «Да чуть в обморок не упал, пока рассказывал все это», — говорил я. «Не дрейфь. Теперь просто осталось ждать, пока поступит предложение, а пока иди развлекайся. Теперь ты обязан крутиться в таких кругах и заводить знакомства», — говорила Бетти, взяв меня за руку и ведя в зал. «Эх, только ушел с эшафота, как ведут в пасть к акулам», — говорил я, вздыхая. «Ха-ха-ха!» — смеялась Бетти. «Декс, привет, твои костюмы просто супер!» — крикнул Тони, схватив меня за голову и начал кулачком натирать мне голову. «Я же говорила, мистер Старк, что мой чемпион может превзойти вас, не бойтесь за свою компанию!» — спрашивала Бетти с улыбкой. «А ты думаешь, для чего я стал его главным деловым партнером? Я заранее позаботился об этом, так что я без хлеба не останусь!» — говорил он с улыбкой. «Дексии!» — крикнули мои сестрички, подбежавшие к нам, обнимая меня. «Ты был таким крутым на сцене!» — кричала Небула. «Да наш маленький братик теперь большой начальник!» — говорила Гамора, тыкая пальцем мне в щеку. «Да, сынок, ты был просто потрясающ! Мне уже несколько адмиралов звонили и хотели выбить скидку на твои военные прототипы!» — сказала, подходя к нам, моя мама вместе с Эммой. «Верно, ты был таким убедительным, что, думаю, многие сделают заказ на твои проекты!» — сказала Эмма и нагнулась ко мне поближе. «Я прям вся потекла, увидев, как ты выступаешь на сцене и нервничаешь», — сказала она мне на ушко. «КХМ!» — громко кашлянула моя мама в кулачок. «Мисс Фрост, я бы хотела, чтобы вы не были так близко к моему сыну». Хоть моя мама и говорила это с доброй улыбкой, но ее белые волосы, которые шевелились в воздухе, говорили о том, что она злится. «Верно, так близко с нашим братиком можем быть только мы», — поддержала маму Гамора, снова захватив меня в объятия. «Так, а давайте сходим к столу. Там есть очень вкусные пирожные, говорят, что их сделал особый повар и что только кусочка достаточно, чтобы утонуть в экстазе», — решил разрядить атмосферу Тони, указывая на шведский стол. «Пирожные. Хочу». Хоть я и понимал, что это так, Тони пытался остудить пыл девочек, но, услышав про пирожные, не смог устоять и вырвался из объятий сестренки и побежал к столу. «Что могу сказать, я еще тот сладкоежка. Пав, «Братик, подожди!» — крикнули сестры Декстера и побежали за ним. «Он порой еще такой ребенок, ха-ха-ха, я подойду чуть попозже», — говорила Бетти, уходя в другую сторону. «А я пойду вызволять Пиппер из рук надоедливых ухажеров и подойду», — сказал Тони, идя на поиски Пиппер. И Эмма уже хотела пойти за Декстером, как ее внезапно схватила за руку Тераксия. «Мисс Фрост, мы не могли бы поговорить наедине?» — спросила она добрым голосом. «Конечно, госпожа Тераксия», — согласилась Эмма и пошла за ней. «Почему я не могу прочитать ее мысли?» — думала Эмма, пытаясь выяснить, что хочет от нее адмирал. Через некоторое время они оказались снаружи здания в месте, где никого кроме них не было. «Так что же вы хотели, госпож?» «Ха!» Но не успела Эмма договорить, как Тераксия схватила ту за горло, приподняв над землей и прижала к стене. «Послушай сюда, сука, еще раз приблизишься к моему сыну, пожалеешь», — говорила Тераксия также с доброй улыбкой, смотря на Эмму, но при этом фиолетовый блеск в ее глазах пугал Эмму. Эмма покрыла свою кожу алмазным покрытием, надеясь, что это поможет, но Тераксия сильнее сжала горло Эммы, и алмазное покрытие не защитило Эмму от удушения, и та не могла освободиться от хватки Тераксии и в конце концов перестала сопротивляться и сняла алмазный покров. «Ха, да что, вы такое, говорите?» — пыталась прикинуться она дурочкой. «Не прикидывайся. Я видела твою фотографию в одном белье на телефоне моего сына», — говорила Тераксия, но уже без улыбки. «Это не ваше дело», — говорила Эмма. «Как раз таки мое. Он мой. Мой сын, и его никто не заберет. Я красивее тебя, и грудь у меня больше. Я уверена, что смогу удовлетворить все желания моего сыночка», — говорила она, погружаясь в свои фантазии. «Поэтому ты больше не будешь писать, звонить и встречаться с ним», — говорила Тераксия. «Да, ты ненормальная. Что ты делаешь с собственным сыном?» — говорила в шоке Эмма. «Ты не поймешь меня, я так люблю своего сыночка. Так люблю, я смогу сделать его счастливым, и только я, а ты мешаешь нашему счастью», — кричала она с безумием в глазах. «Ты, наверное, думаешь, почему я не могу прочесть ее мысли. Попробуй сейчас», — предлагала она Эмме. Эмма же сделала, как сказала Тераксия, в надежде захватить ее мозг и заставить отпустить ее, но стоило ей проникнуть в ее разум, как она закричала от ужаса. «Надеюсь, мы поняли друг друга», — сказала Тераксия, снова сделав добрую улыбку, и ушла назад в здание. Эмма же лежала на земле и дрожала в страхе, ведь когда она заглянула в разум Тераксии, там было безумие, извращенное любовью к собственному сыну. Эмма лишь слышала голос Тераксии, который все повторял, как она любит сына. «Да она же конченная психопатка, которая и глазом не моргнет, порешив всю вселенную, если это будет ради ее сына», — в панике думала Эмма, лежа на земле. HTTPS Максим Медровик. На Бусте вы сможете читать больше. Глава 16. П.С. В данной главе присутствует кусок из оригинала, но немного измененного. Это нужно для сюжета. Приятного чтения. Далее все проходило хорошо. Я общался с Тони, сестренками и Бетти. А вскоре к нам присоединилась моя мама. Правда, Эммы с ней не было. Она сказала, что Эмме стало плохо, и она, скорее всего, поехала домой. Ну пусть тогда отдыхает, думал я, и мы продолжили болтать. После той выставки в мою компанию поступило много заказов, причем не только от Щита и Адмиральского флота, но и от других компаний. Они хотели приобрести полицейские прототипы, чтобы потом снарядить их в свою охрану. Бетти рассказывала мне все это с раздражением, потому что пока я не могу ничего подписывать, поэтому это приходится делать ей, а деньги я получаю. В общем, теперь у меня есть свой источник дохода, а пока у меня возникло еще несколько идей для моих проектов, поэтому пойду воплощать их в жизнь.